Псалом 26. Псалом Давида. Господь мой свет и мое спасение. Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Когда злодеи пойдут на меня, чтобы плоть мою пожирать, когда мои враги и противники против меня ополчатся, то споткнутся они и падут. Пусть войско меня окружит, сердце мое не дрогнет. Пусть вспыхнет против меня война, и тогда я буду спокоен. Одного я прошу у Господа, только этого я ищу, чтобы жить мне в доме Господнем во все дни моей жизни, созерцать красоту Господню и размышлять в Его храме. В день беды Он даст мне приют в Своем жилище, скроет меня под пологом Своего шатра, вознесет меня на скалу. Тогда вознесется моя голова над противниками, окружающими меня, и принесу у его шатра жертвы, крича от радости, буду петь и играть для Господа. Услышь, Господи, когда я зову, помилуй меня и ответь. Ты говоришь моему сердцу, ищи моего лица. Господи, я буду искать лица Твоего, не отворачивайся от меня. Не отвергни в гневе своего слугу, ты, кто был мне помощником. Не отвергни меня, не оставь, Боже, Спаситель мой. Если даже отец мой и мать оставят меня, то Господь меня примет. Господи, научи меня Твоему пути, веди меня по прямой стезе из-за врагов моих. Не отдавай меня в руки моих противников, потому что восстали на меня лжесвидетели и злобою дышат. Но верю. Увижу я благость Господню на земле живых. Надейся на Господа, мужайся и сердце свое укрепи. Надейся на Господа.